А ну-ка попробуй. Вот я тебя так попробую сейчас. А я тебя сейчас этой трубой как хвачу. Погоди, ты что? Ты что, сдурел, что ли? Ген, да ты что? Я ж пошутил. Пошутил. Вот чудак ты. Да черт с ней, с Нинкой. Вот чудак. Так ты завтра в школу не ходи, слышь? Пойдем в контору наниматься. Ну ладно. Привет. Привет. Что у меня за характер? Стоит кому-нибудь меня обидеть, я становлюсь совсем бешеной. Однако что это за контора? Интересно. Может, наконец-то я начну что-то делать? Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Люда, держите спину. Идите. Слушай, Толяш, что это ты говорил? Идем в контору, а привел в театр. Театр юного зрителя. Понял. Да какая тебе разница? Лишь бы деньги платили. Кто это? Тихо-тихо. Товарищи, вам кого? Это вы, что ли, Кашеедов? Я? А вы работать пришли, золотые вы мои. Факт работы. Вот и прекрасно. Сейчас же я проведу вас в подсобное помещение. Только идите тихо, в зале идет репетиция. Так, вот здесь я попаду. Сюда, так. За мной, да? Вот здесь хранятся части декораций, бутафория. Они, как видите, свалены в беспорядке. Разберите все это. Только курить ни в коем случае, а то может возникнуть пожар. Ну, а сколько кусков за всю работу? Кусков? Это, простите, каких кусков? Ну, это... А, вы, вероятно, имеете в виду рублей? Ну? Да. По 15 на каждого. Так, по 20. Толяш, обожди. Ну, хорошо, я поговорю с бухгалтерией. Только вы сейчас же и приступайте. Ага. Хорошо? Ага, ну хорошо, ну желаем успеха. Так, ну что ж, Геннадж, эх, здесь работы не в проворот. Давай, бери его. Тяжело, ну. Ой, смотри, Толяш. Чего? Шпаги. Из трех мушкетеров. Ну дай-ка. Защищайся. Ладно, а это птички, смотри-ка, из спектакля драмы за лирики. Ну ладно, птич, пойди сюда. Помоги. Нет, ты знаешь, что, Ген, я пойду покурю. Ну ты ж слышал, он сказал, здесь курить нельзя. Ну пойди покури. Да. Ох! А какое все-таки это все пыльное вблизи. Грязное, совсем не такое, как на сцене. Ну как, ребятки, дело идет? Да нормально. А где же ваш товарищ? А он покурить пошел. Да. Что такое, кашель замучил? А у вас, наверное, хронический катар верхних дыхательных путей. Вернее было бы сказать, что у меня хроническое невезение. А что, у вас какие-нибудь... Неприятности? Да, неприятности. Присядьте, молодой человек. Передохните. Спасибо. Так, ну, все, удобно? Ну, хорошо. Да. Так вот, молодой человек, представьте себе, вчера вечером Сын моего соседа обратился ко мне с просьбой помочь ему решить задачи по физике. Я не брал учебника в руки лет, так, знаете, 40. И что же, ваш покорный слуга разгрыз этот орешек в какие-нибудь 5 минут. Так это же очень хорошо. Послушайте дальше. Здесь, в театре, я работаю завхозом по совместительству. На самом деле я артист. Надо вам сказать, что мы сейчас готовим спектакль из жизни современной деревни. Я так мечтал получить роль сторожа Никиты, но ее отдали артисту Халуянову. Я что-то не понимаю, но при чем тут физика? А я вам сейчас объясню. Когда я учился в школе, все отмечали мои необыкновенные способности к физике, к математике. Однако я избрал другой путь. Пошел в актеры. И что же, представьте себе, роль сторожа Никиты отдали артисту Халуянову. Обидно? Обидно. Однажды на репетиции я не выдержал и говорю: это надо делать совсем иначе, по-другому. Хорошо, говорит режиссер, покажите. Я показываю. Правильно, говорит режиссер. Халуянов, делайте так, как показал Кашиедов. И Халуянов продолжает репетировать. Вы только не подумайте, что я завидую. Просто я сегодня не совсем здоров. И мне стало грустно. Мама говорит, что от простуды хорошо выпить на ночь чаю с медом. Спасибо. Попробую. А кем вы хотите стать, молодой человек? Да я еще не знаю. Как же так? Впрочем, у вас все еще впереди. Вы еще можете стать кем угодно. Однако, как долго ваш товарищ курит? Неужели он сбежал? Сбежал? Не может быть. А как же работа? Да вы не беспокойтесь. Если он ушел, я докончу один. Ага, спасибо, спасибо. А я пойду поищу его. Я сейчас найду его. Я сейчас. Итак, начали вторую сцену. Мальчика, лунный вальс, пожалуйста. Начали. И... Неужели Толяша и в самом деле сбежал? Хорошо, главнее. Ой, да ведь это воображал идет. А почему она здесь? Окликнуть? Или уйти? Окликну. Вера! Ой, кого я вижу? Генка! Генка! А я тебя издали не узнал. Ну да. Ну да. Смотрю, какая-то высокая, красивая девочка. А это я. А это ты. А что это ты здесь делаешь-то? А ты что, разве не знаешь? Я же занимаюсь в студии, при этом театре. Ну да. Они говорят, у меня талант. В нашем студийном спектакле мне обещали дать главную роль. Слушай, а ты-то что здесь делаешь? Я-то? Да. Видишь ли, понимаешь, какая история? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да ты просто не поверишь. Иду я как-то на днях по улице, вдруг подкатывается ко мне один человек и говорит: я из театра юного зрителя. Нам на главную роль в новом спектакле нужен спортивного вида молодой человек. Ну, точь в точь, как вы. Не согласитесь ли вы прийти на эту, ну как это? На пробу? Да. Ой, Генка, ну как я рада за тебя. Слышь, а ты не врешь? Ну вот еще, что это мне тебе врать-то? Да, здорово. Ну а как у тебя со школы? Мне говорили, что ты не хочешь больше учиться, это правда? Да нет, не совсем. Знаешь, я сдаю экстерном за 10 класс и буду подавать в институт. Опять молодец? Правильно, Генка, правильно. Человек должен жить красиво, ведь жизнь, она-то дается только один раз. Да, ну дела. Слушай, Ген, а как у тебя с рукой? Да нормально. Перестала болеть? Да так. Ну покажи. Да не надо. Ну покажи. Ну не стесняйся, покажи. Ты давно был у врача? Да ладно, Вер, не беспокойся ты. С рукой все в порядке. Ну я очень рада. А что ты собираешься делать летом? Мне обещали достать путевку на юг к Черному морю. Хочешь, поедем вместе? Так, конечно, хочу. Ой, ой, Геночка, Геночка, я побежала. Мне пора. Ну, желаю тебе успеха, Гена! Спасибо. Ну вот. Зачем я ей столько наврал? Все равно она потом узнает. Да и не поедем мы с ней ни к Черному морю, ни к Белому. Зато она сейчас так нежно на меня смотрела. Просто на глазах переменилась. И про руку вспомнила. Вот в такие минуты она для меня никакая не воображала, а просто обыкновенная, только очень красивая девочка. Что же я стою-то? Толяш явно сбежал. Ладно, пойду работать. В тот вечер я еще долго возился с театральными партами и алебардами. Пришел домой. Мать сидит, чистит картошку. Лицо у нее бледное, усталое.